Знаете ли вы, что больше всего тревожит птицу, которая родилась в клетке? Ни пища, ни свобода, ни любовь. Нет. Ее тревожит, оставят ли ее в доме, или же продадут, обменяют или просто отдадут кому-то. Наш хозяин был настоящим любителем канареек. Птиц у него было много, но еще больше у него было друзей. К нему часто приходили и приезжали, даже издалека, люди, чтобы полюбоваться на его птиц и послушать их пение. В доме явно не хватало места для всех птичьих семей, которые там жили. У птиц вырастали дети, у тех вырастали свои дети, и, конечно же, хозяин не мог всех оставить у себя. Как только малыши подрастали и оперялись, он отбирал их, кто ему больше нравился и кого он хотел бы держать в своем доме. А отбирать он умел и по голосу, и по красивому оперению. Остальных он обменивал, продавал или дарил. У меня не было ни малейшей надежды остаться с ним, потому что он никогда не брал к себе молоденьких самочек-канареек. Однажды вечером, недели две спустя, после того, как мы научились самостоятельно клевать, мои родители завели беседу об этом. Мы внимательно прислушивались, ведь речь шла о нашей судьбе. Мать сказала: «Ах, милый, я так боюсь, что он захочет избавиться от наших детей. Ты посмотри, у него в доме уже нет места для новых клеток. К тому же он очень и очень присматривается к выводку соседей. Ума не приложу, что он в них нашел. Недотепы, шеи длинные, худые, в чем только душа держится. Да я бы ни одного из наших детей не променяла на всю их компанию». «Совершенно с тобой согласен», — ответил ей отец. «Смотреть там не на что. Им же было бы лучше, если бы хозяин раздал их знакомым и друзьям по одному». «По одному?» — удивилась я. «А почему лучше по одному?» «Ты еще маленькая», — нравоучительно сказал отец, — «и еще не знаешь жизни. Дело в том, что чем меньше в доме канареек, тем лучше о них заботятся. Ухаживать за нами, птицами, не так уж и просто, а люди ленивы от природы. Хуже всего приходится птицам за магазинах. Клетки чистят лишь раз в неделю, там шумно, стоит вонь, гуляют сквозняки. Не дай бог вас, дети мои, отдадут торговцу птицами». «А мне бы хотелось, — сказал я, — чтобы нас купили всех сразу, чтобы не разлучаться». «И не надейся», — разрушил мои надежды отец, — «люди почти никогда не покупают самочек». «Но почему же?» — не могла понять я. «Чем мы хуже вас, самцов?» «Потому что канареечки не поют», — объяснил отец. Он так и сказал: «не поют», вместо «не умеют петь». Во мне всегда жил сильный дух противоречия. Не знаю, откуда у меня взялась эта черта. Наверное, мне все же следовало родиться самцом. Несправедливый приговор отца привел меня чуть ли не в бешенство. Однако мы, канарейки, очень хорошо воспитаны, поэтому я сдержалась и мягко заметила: «Ну это же просто смешно, папочка. Ты же сам прекрасно знаешь, что самочки канареек рождаются с такими же голосами, как и самцы. Это вы считаете, что мы не должны петь, и запрещаете нам даже упражняться. Только поэтому мы и теряем в ранней молодости голос. Вы жестокие и несправедливые». Родители расценили мои слова как бунт. Отец раскрыл рот, но ничего не смог из себя выдавить, кроме хриплого бульканья. Мать набросилась на меня: «Да как ты смеешь? Что за дерзкая девчонка? Кем ты вырастешь, если с раннего детства грубишь взрослым? Немедленно ступай в угол клетки и стой там в наказание, пока я не разрешу тебе оттуда выйти». Я хотел ей напомнить, что клетка у нас вообще-то круглая, и в ней нет ни одного угла, но не успела. Мать взмахнула крылом и закатила мне такой подзатыльник, что я кубарем скатилась с жердочки на пол. Мне было больно и обидно, но я ни капельки не раскаивалась. Но подумайте сами, только потому, что мне не разрешают петь, я с сестрами попаду в затхлый душный зоомагазин. Но где же справедливость? А ведь если бы мы умели петь, нас могла бы купить добрая хозяйка. Она бы нас любила и ухаживала за нами. Вот так во мне созрела решимость, и я начала упражнять свой голос, чтобы в конце концов научиться петь не хуже своих братьев. Пока все мое семейство день-деньской клевало зернышки и щебетало о пустяках, я отходила к дальней стенке клетки и потихоньку пела. В скором времени хозяин заметил, что я ищу уединение, и посадил меня в отдельную клетку. Здесь я могла петь сколько душе угодно. Единственное, что меня поначалу донимало, так это издевки других канареек. Они смеялись надо мной, показывали на меня крыльями, пытались допечь язвительными замечаниями. «Да вы только послушайте ее голос», — насмехались они, — «это же скрип колодезного ворота». Но я очень скоро научилась пропускать их насмешки мимо ушей. «Смейтесь, смейтесь, сколько вам угодно», — думала я. «Посмотрим еще, что вы скажете, когда я запою по-настоящему». В один прекрасный день наш хозяин привел к себе в дом приятеля. Тот хотел посмотреть на канареек. «Какие замечательные птицы!» — восхитился приятель. Хозяину польстило его внимание. «Ты можешь выбрать себе любую из молодых канареек», — предложил он приятелю. «Я охотно тебе ее подарю». Лицо гостя очень мне понравилось. Я подумал, что он добрый человек, и мне захотелось, чтобы он выбрал именно меня. Увы, ему больше приглянулись птенцы наших соседей. У них было очень яркое оперение, а люди так падки на то, что блестит. Он стоял у соседней клетки и внимательно рассматривал птенцов. И тогда я решил изнать чайный шаг и запела в полный голос. И хозяин и гость сразу же удивленно на меня посмотрели. «Как же красиво она поет», — сказал гость. «Вот то-то и странно», — недоумевал хозяин. «Ведь это самочка, они ведь не поют. Если уж ты непременно хочешь сделать мне подарок, то подари мне эту птицу». Я чуть не плясал от радости. Принесли небольшую дорожную клетку, меня пересадили в нее, и я поменяла хозяина. Клетку обернули тканью, и больше я ничего не видела. Издалека доносились голоса моей родни. «Прощай, прощай, и будь счастлива, родная». Я почувствовала, что клетку поднимают в воздух и несут к выходу. Хлопнула дверь, сразу же пахнула холодным ветром, и я впервые покинула свой дом. Раздался цокот лошадиных копыт, клетку приторочили к седлу, и началось мое первое в жизни путешествие. Сквозь ткань проникали новые незнакомые запахи. Пахло лошадиным потом, спелой пшеницей и полевыми маками. Я догадалась, что мы уже покинули город и едем по проселочной дороге среди полей. До тех пор я никогда не бывала в деревне и знала о ней только по рассказам отца, которого вывозили туда на выставке. Наконец лошадь замедлила шаг. Теперь лошадиные копыта стучали не по мягкой дорожной пыли, а по булыжной мостовой. Мы въехали в другой город, где чирикали воробьи, ворковали голуби, лаяли собаки, бранились соседки и пронзительно кричали играющие в свои игры мальчишки. Мы остановились. Клетку отвязали, и чьи-то руки подняли ее вверх. Раздались приветственные возгласы. Снова хлопнула дверь, и меня внесли в дом. Там царили замечательные запахи. Запахи кухни, овсяной каши, сливового пудинга, тушеных овощей и яблочного пирога. Клетку поставили на стол. Чьи-то пальцы сняли ткани, и я наконец-то смогла увидеть свой новый дом.